Мука хорошая, белая. Надо будет сказать бабам, пусть хлеба напекут. Молодец, похвалил Павел. Хоть что-то хорошее сообщает. А то без того поган на душе. Так, может, оттянемся вечерком, предложил Серега. Для поднятия настроения. Съездим к Боре. Он нам шашлычок организует, баньку. Мы у него там недавно классно провели время. В баньке попариться не мешало бы, поддержал его Челим. Я уж 2 недели не мылся. Ну чё, едем, решил Павел. С собой взяли ящик водки и пару ящиков продуктов. За рулем сидел Челим. Несмотря на выпитое, он довез их в целости и сохранности. Остановившись у дома комиссара, посигналил. Выбежавший Борис торопливо открыл им ворота. Часть спустя из трубы бани уже шел дымок. Затем Борис приволок на веревке свинью. Челим без долгих раздумий разнес ей автоматной очередью голову. Когда свинья перестала биться в агонии, Борис начал ее разделывать. Хватало и еды, и водки. Не хватало только женского общества. Уже порядком набравшись, поехали искать женщин. Борис с готовностью подсказывал, где кто живет. Одна девица пошла сама, другую девушку лет 20 пришлось увести силой. Мать девчонки пыталась протестовать, но Серега быстро успокоил ее ударом приклада. В итоге вечер удался на славу. Павел остался доволен, но утро, как обычно, напомнило о себе жутким похмельем. Продрав глаза, Павел обнаружил себя лежащим на диване. Тут же понял, что не совсем одет, пришлось искать одежду. Разыскивая рубашку, зашел в соседнюю комнату. На одной из кроватей храпел Челим, на другой спала вчерашняя девчонка. Или не спала. Подойдя ближе, Павел пригляделся и выругался. Девчонка была мертва, голая, с посиневшим лицом. Она неподвижно лежала на постели. Под левым глазом у нее темнел кровавый подтек. Тело покрывали синяки и царапины. Ну да, она же брыкалась. Павел вспомнил, как тащил ее в баню. Но оттуда она вышла живой. Это он помнит совершенно точно. Ее потом привел Челим. Что же было потом? Челим, подъем! Павел толкнул ногой кровать. Ну что там еще? Сонно отозвался тот. Давай, вставай. Челим повернул голову, потом медленно поднялся. Вид у него был очень помятый. Уже едем? Спросил он. Едем. Не помню, что тут вчера было. А что было? Челим обвел мутным взглядом комнату. Девчонку кто придушил? Девчонку? В взгляде Челима появилась осмысленность. А я знаю. Стало ясно, что толку от него не добьешься. Пришлось искать Серегу. Его Павел нашел в бане. Дверь была открыта. Серега сладко спал на скамейке в предбаннике. Растолкать его удалось далеко не сразу. «Это ты проверку, что ли?» – спросил Серега, когда до него дошла суть вопроса. «Проверку», – кивнул Павел, вспомнив, что именно так звали девушку. «И она что, мертвая?» – в голосе Серги мелькнуло недоверие. «Да. Вот черт!» – боевик провел рукой по лысой голове. «Местным это не понравится. А кто ее?» Он тоже ничего не знал. Павел нахмурился. «Что ж произошло прошлым вечером?» Он помылся. Веру оставила в бане. Потом мылся Челим. Он и перевел ее в дом. Серега ушел в баню со второй девицей. Да здесь, похоже, и остался. «А Боря где?» – спросил Павел. «Понятия не имею», – пожал плечами Серега. Бориса нашли через полчаса. Он прятался в одной из стаек. Вид у комиссара был весьма жалкий. «Что я им скажу?» – спросил он, затравленно взглянув на Павла. «Они же меня убьют за это. Это ты ее?» Павел хмуро смотрел на трясущегося комиссара. «Я?» – испугался тот. «Ты что, Паша? Это ведь ты ее! Ты ведь пьяный был совсем! Она кричала! Ты хотел, чтобы она замолчала! Ну и...» Бородач отвел взгляд. «Проклятие!» – выругался Павел. Теперь в его памяти начали всплывать обрывки воспоминаний. Он влил девушке в рот полстакана водки, потом потащил ее к кровати. Она кричала, брыкалась и отбивалась. Тогда он изжал ей слегка горло. «Как же мне теперь быть?» – спросил снова Борис. «Убьют ведь они меня. Как пить дать убьют? Верка ведь одна у матери была». Кто знает, что она мертва, поинтересовался Павел. Та вторая знает? Нет, наверное. Она потом в дом не заходила. Не трясись, велел Павел. Если спросит, скажешь, что она уехала с нами, понял? Сама захотела. Он повернулся и вышел из стайки. Девушку завернули в покрывало и уложили в багажник машины. И никому об этом ни слова, ясно, предупредил Павел, перед тем, как машина выехала со двора. Ясно, убито кивнул Борис. Тело девушки закопали в лесу, километров 20 от села. Лопаты не было, землю копали штык-ножами. Глубоко не рыли, достаточно, чтоб тело не было видно. Да, нехорошо получилось, сказал Челим, когда все закончено. Жалко девчонку. На базу ехали в полном молчании. Павел всю дорогу думал о том, почему у него в последнее время все идет наперекосяк. Словно сглазили его, околдовали. А может быть и в самом деле околдовали? Челим, нарушил он молчание, когда машина миновала КПП. Что отозвался тот? Ты как-то упоминал о бабке одной, в Бессоновке, что она там заговоры какие-то делает, порчу снимает. Ну да, есть там такая, кивнул Челим. Колыван рассказывал. Только она, говорит, совсем повернутая. Колыван говорит, что она и раньше двинутая была, а теперь совсем свихнулась. А чё? Он взглянул на Павла. Да встретиться с ней надо. Сегодня. Хорошо, пожал плечами Челим. Съездим. Уже подходя к дому, он обратил внимание на то, что здесь мирно и уютно. Было тепло и солнечно. Пели птицы. Журчала в ручье вода. Ветер медленно нес белоснежные облака. Там у села вроде все было так же, и все равно иначе. У землянки Алексей увидел Сергея. Мальчик стоял завороженный, глядя на порхающих вокруг него бабочек. Бабочки в середине февраля. Зрелище было просто удивительное. Вот Сергей приподнял руку, и одна из бабочек тут же села ему на палец. Рядом в траве играли заметно подросшие за прошедшее время котята. Увидев Алексея, Кисуня торопливо шмыгнула в землянку. Кеша, взглянув на него, важно распушил хвост, но не убежал. «Свои, Кеша, не бойся», — сказал Алексей. Взглянув на Сергея, «Привет, Серега». «Привет», — поздоровался мальчик. Потом обернулся к землянке. «Мама, папа пришел». Бабочка вспорхнула с его руки и улетела. Остальные тоже разлетелись в стороны. Из землянки вышла Ольга. Взглянув на нее, Алексей в который раз уже поразился ее красоте. Он и раньше считал Ольгу очень красивой. Но теперь в ее облике появилось что-то новое. Ее глаза сияли, движения были мягкие и грациозные. Во всем ее облике чувствовалось что-то неземное, волшебное. На мгновение Алексею даже показалось, что сам воздух вокруг Ольги серебрится, вспыхивает едва заметными сияющими искорками. «Здравствуй!» Ольга обняла его и поцеловала. «Сережа сказал, что ты сейчас подойдешь. Умывайся. Я иду разогрела. Сережа, позови Лену». «Сейчас позову». Сергей повернулся и побежал к ручью. «Она стирает», — пояснила Ольга. «Как сходил». «Нормально все», — кивнул Алексей, чувствуя радость от того, что вернулся домой. «Что здесь тоже все в порядке». Отдав Ольге сумку и автомат, он удовлетворенно вздохнул и направился к ручью умываться. Этой ночью ему снился удивительный сон. Алексей долго поднимался по склону большого зеленого холма, потом увидел огромное дерево, сооруженное вокруг ствола винтовой деревянной лестницей. Наверху, в кроне дерева великана, что-то светилось. Алексей начал подниматься по лестнице. Идти было тяжело. Приходилось затрачивать странные, очень непривычные усилия. Словно за волос сам себя поднимал. Тем не менее, Алексей продолжал идти. И каким-то непонятным образом вдруг оказался на большом и удивительно живописном плато. Место было очень красивое. Зелень деревьев на фоне скал. Небольшой живописный водопад. Чудесный сладковатый запах каких-то цветов. Это был самый настоящий рай. Алексей смотрел на него и думал о том, как чудно было бы здесь жить. Проснувшись, он еще долго лежал, вспоминая этот сон. В последнее время ему перестали сниться сны о катастрофах. Его ночи стали гораздо спокойнее. Это радовало. Алексей хотел верить, что самое плохое для него уже осталось в прошлом. Ольга еще спала. Осторожно поднявшись, чтобы не разбудить ее, Алексей вышел на улицу. «Доброе утро, Лена!» – поздоровался он. Лена не ответила. Она стояла чуть в стороне и на что-то смотрела. Алексей проследил за ее взглядом и замер. С двух сторон от ведущей к ручью тропинки раскинулись прекрасные цветочные клумбы. Здесь были розы и хризантермы, лилии и пионы, тюльпаны и гладиолусы. От обилия цветов разбегались глаза. Зрелище было потрясающее и жутковатое. Вчера, когда они ложились спать, всего этого не было. «Кто их посадил?» – тихо спросил Алексей. «Не знаю», – столь же тихо ответила Лена. Немного помолчав, взглянула на Алексея. «Но как же это может быть?» У него не было ответа на этот вопрос. Подойдя к одной из клумб, Алексей присел. Осторожно провел рукой по цветам. Потом нагнулся и понюхал один. Замечательный аромат. Самые настоящие цветы. Даже пчелы над ними летают. Алексей как раз пытался понять, кто и как мог за одну ночь высадить столько цветов, когда из землянки вышла Ольга. «О боже!» – услышал он ее тихий возглас. Оглянулся. Ольга удивленно смотрела на цветы. «Ну и как тебе это?» – спросил Алексей. Он был почти уверен, что Ольга именно его обвинит в появлении этой клумбы. И ошибся. «Как странно!» – завороженно произнесла она. «Сегодня мне снился сон, в котором я видела эти цветы. Нюхала их, гладила. Все было так реально. А теперь эти цветы, вот они. Или я все еще сплю?» Ольга перевела взгляд на Алексея. «Вряд ли это сон», – покачал головой Алексей. «Хотя в последнее время я порой сам путаю сон и явь. На днях проснулся, сходил к ручью. А потом проснулся снова. Уже на самом деле». «Так это ты сделала?» — Лена ошеломленно посмотрела на Ольгу. «Я не знаю», — ответила та. «Странно все это. Непонятно». Весь день только и был разговор, что об этих цветах. Их появление было самым настоящим чудом. Да, в последнее время происходило много непонятного, но еще никогда неведомое не вторгалось в их жизнь так явно. Появление цветочных клумб нельзя было списать на галлюцинации или домыслы, на ошибку чувств. Вчера этих цветов не было, сегодня они есть. Было от чего прийти в изумление. Следующее утро не принесло никаких изменений. Цветы не исчезли, но обошлось и без новых чудес. Зато утро очередного дня вновь привело Алексея в трепет. «Быстрее выходи на улицу!» – разбудил его крик Лены. «Там такое!» Крик девушки заставил Алексея подскочить. Рука сама метнулась к висящему на стене автомату. Еще не понимая происходящего, он выскочил из землянки. На ходу передернул затвор. Огляделся, готовый ко всему, и опустил оружие. «У нас появился огород», – удивленно сказала Лена. Она была права. Там, где еще вчера не было ничего, кроме травы, теперь находился небольшой ухоженный огород. Алексей разглядел кусты картофеля, яркие сочные помидоры, лоснящиеся темно-синие баклажаны, грядку с огурцами. Зеленела ботва моркови, рядом рос редис. По плетню вился горох. Чуть в стороне росла яблоня, усыпанная спелыми краснобокими яблоками. Зрелище было поистине удивительное. «Что тут у нас?» – услышал он позади сонный голос Ольги. «У нас это», – ответил Алексей и указал на огород. Ольга ничего не сказала. Медленно подошла к грядкам, огляделась. Потом сорвала один помидор и осмотрела его. Осторожно надкусила. «Не надо, Оля», – запоздало попытался остановить ее Алексей. «Ведь мы не знаем, что это». «Что это?» «Это помидор, Алеша», – ответила Ольга. «Вкусный, сочный и спелый помидор». «Но откуда все это?» — Алексей указал на огород. «Я боюсь об этом говорить, но сегодня я видел этот огород во сне. Мне кажется, что мои сны могут становиться явью». «Но это же абсурд», — нахмурился Алексей. «Нет, конечно, это здорово, но я не понимаю, как такое может быть». «Если это и абсурд, то он очень вкусный». Ольга снова надкусила помидор. «Ты попробуй». «Но это ненормально, Оля». Алексей подошел ближе, сорвал яблоко, осмотрел его. «Так не должно быть». Лена сорвала огурец и помидор. Обтерла помидор ладонью, затем попробовала его. Лицо девушки расплылось в улыбке. «Вкусно», — радостно заявила она. «Самый настоящий помидор». «Но помидоры не могут вырасти за одну ночь. Как и картошка, как и все остальное. Я начинаю бояться, что у меня шизофрения. Алексей осторожно откусил яблоко. Алеша, я тебе не могу объяснить, что происходит. Сама не знаю, ответила Ольга. Но я чувствую, что во всем этом нет зла. Это мама сделала, сказал вышедший из землянки Сергей. Я знаю. А давайте картошки накопаем, предложила Лена. У меня просто слюнки текут. Картошка оказалась замечательной, крупной и чистой. И очень вкусной. Алексей ел картофельное пюре с помидорами и огурцами. Все происходящее казалось ему сном. В реальности такого не бывает. И неудивительно, что он постарался расспросить Ольгу о ее снах. Мне кажется, что это даже не совсем сны, призналась Ольга. По крайней мере, они сильно отличаются от обычных. Чем? Тут же спросил Алексей. Они очень тихие. То есть там могут быть такие звуки, могут петь птицы, журчать вода. Но все равно в них присутствует какая-то тишина. Какой-то внутренний покой. Я бы сказала, что в воздухе развито волшебство. Понимаешь? Нет, признался Алексей. Не понимаю. И я не понимаю, вставила Лена. Там все возможно. Сегодня, например, мне снилось, еще до этого огорода, что я нашла кусочек бронзы. Решила, что он от разбитого когда-то колокола. На нем были старинные буквы. Я его осмотрела, и он вдруг начал плавиться у меня в руке. И даже не плавиться, просто стал мягким. Я попробовала что-то лепить из него, как из пластилина, а потом поняла, что могу сделать взглядом. Просто положила его на ладонь, смотрела и взглядом вылепила из него цветок. «И где этот цветок?» – поинтересовалась Лена. «Не знаю», – пожала плечами Ольга. «Не помню». Сергей отодвинул чашку, встал и молча куда-то вышел. Вернулся он через минуту. «Вот», — гордо сказал мальчик, и протянул Ольге металлический цветок. «Это он!» — воскликнула Ольга. «Ты где его взял?» «Там, на клумбе». «Да, верно», — удивленно кивнула девушка. «Я действительно его там посадила. Просто воткнула в клумбу к другим цветам». Алексей взял из рук Ольги бронзовый цветок, осмотрел его. Это была роза. И роза удивительно красивая. «Ясно одно», — произнес он. И вернул цветок Ольге. «Твои сны могут воплощаться в реальность. Но убей бог меня, если я понимаю, как это может быть». Ведьму звали Екатерина Степановной. Это была женщина лет 60, довольно полная. Повсюду в ее доме были развешаны пучки трав. На полках стояли разнокалиберные банки со снадобьями. В воздухе остро пахло чем-то едким. Лицо ведьмы выглядело мятым. Маленькие блеклые глаза казались совершенно пустыми. Седые волосы были собраны в пучок на затылке. Она сидела за столом в кресле с драным подлокотниками. Увидев вошедшего Павла, внимательно посмотрела на него. «Ну, здравствуй», — сказала она. «Здравствуй», — ответил Павел. «Это тебе». Он поставил на стол у окна несколько коробок. «Продукты. Поможешь? Привезу еще». «Пригодится», — кивнула ведьма. «Садись». Она указала на стул напротив себя. Павел сел. Ведьма продолжала смотреть на него под ее пристальным взглядом. Он ощутил себя неуютно. В любой другой ситуации он бы уже давно поставил на место того, кто пялился бы на него подобным образом. Но здесь приходилось терпеть. «Я слушаю тебя, касатик», — сказала ведьма и откинулась в кресле. «У меня проблемы», — заявил Павел. «Я потерял свою хватку, потерял везение. У меня всегда все получалось, но сейчас все просто валится из рук. За что не возьмусь? Все идет прахом». «Прахом, говоришь?» — усмехнулась ведьма. Ее маленькие глазки, казалось, смотрели в самую душу. «А иначе и быть не может». Ее тело вдруг дернулось, глаза закрылись. Казалось, ведьма к чему-то прислушивается. Вот она снова открыла глаза, взглянула на Павла. «Царствие его уже близко», — сказала она. Ее голос был тихим и шипящим, словно принадлежал змее. «Воинство его уже здесь. Ты сор на их пути, нечисть, и будешь сметен с дороги. Тебя ждет смерть». «Все ждет смерть», — произнес Павел, не впечатленный речью ведьмы. «Ты лучше скажи, кто меня сглазил или порчу навел? Почему у меня ничего не получается?» «Сглазил?» Ведьма неприятно засмеялась. «Какой ты глупый. Ты познал львицу, она тебя помнит. Ее сила растет, твоя падает. Так будет до тех пор, пока ты не умрешь. «Что ты заладила? Умрешь, умрешь!» — разозлился Павел.